дробь, дробь, дробь, бей, сокращай и не жалей. Дробь, дробь, дробь, бей, сокращай и не жалей. И если верно сократишь, то пятерку получишь. Если верно сократишь, то пятерку получишь. Николай Владимирович, нельзя говорить «получишь». Надо говорить «получишь». Вы неправильное ударение ставите. Позвольте, позвольте, позвольте. Так ведь иначе у нас рифмы не будет. А впрочем, давайте попробуем по-другому. Дробь, дробь, дробь, бей, сокращай и не жалей. Дробь, дробь, дробь, бей, сокращай и не жалей. Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят. Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят.